104. Май 6. Люди не хотят думать о значении мысли, однако мыслят все. Океан мысли открыт для всех, и все почерпают от него. Мысль универсальна и доступна всем. Все являются приемниками мыслей, разлитых в пространстве от гения до ничтожества. Почему же тогда мысль людей столь различна, если доступ для всех? Великий закон соответствия или созвучия проявляется и здесь, в области мысли с особой силой. Именно здесь каждый пожинает то, что посеял, и воспринимает мысли в точном созвучии своим приемником сознания. Каков приемник, таковы и воспринимаемые мысли. В мысленном мире существует все, что когда-либо думали люди, от высочайших и прекраснейших образцов до страшных и чудовищных порождений тьмы. И каждый человек берет оттуда только то, что созвучит с элементами, составляющими его собственную сущность. Закон справедлив и беспристрастен. Пожинают все от своего собственного посева. Человек находится в постоянном контакте с пространственным вместилищем мыслей, но черпает оттуда по созвучию. Потому так различно все, что воспринимается людьми, даже живущими рядом, даже в одинаковой обстановке и условиях. Малый загрязненный приемник малого ограниченного сознания из беспредельного мира мысли получает лишь то, что ему соответствует. Правда, это малое тоже растет и увеличивается в объеме и свойствах своих благодаря этому постоянному пространственному контакту, но лишь по линии принятого данным сознанием направления. Все же остальное остается закрытым, ибо закон созвучия действует непреложно. Поэтому надо утвердить в себе хотя бы малое, чтобы было чем привлечь к себе из пространства уже большее именно желаемого характера. Жнецы все, но посеянного самими. Все имеют способность воспринимать пространственные мысли, но лишь по созвучию с теми, которые наполняют их собственное сознание. Из беспредельного океана мысли и черпать можно беспредельно, если знать, как настраивать свой приемник на определенной волне мысли, или, вернее, на мысли определенной волны. Закон же созвучия будет действовать автоматически и магнитно. Беспредельно завещено мною, следовательно, в любом направлении можно устремляться беспредельно. Можно порой чуять эту возможность беспредельного углубления и расширения любого явления. Если остановиться мыслью на беспредельности качеств, то ступени восхождения духа приобретут более конкретный характер. Предел знания — все знания, зрение — все видение, слуха — все слышание и так далее. Каждое из этих свойств беспредельно. Так устремление к любому из качеств приводит человека к возможности его бесконечного усиления и развития. Надо иметь больше уверенности в том, что беспредельность являет лик свой во всем, ибо любое явление в сущности своей беспредельно и касается вечности со всех сторон, так как в ней существует. Все существует в беспредельности, потому имеет возможность развиваться и совершенствоваться беспредельно. Беспредельным возможностям, лежащим перед человеком, порадуемся. Надо лишь их осознать.